Друзья, у нас большая часть, я думаю, присутствующих была в детском лагере когда-то. Если вы помните, то все время дежурные проходили, смотрели помещение и ставили оценки. Помните такое, нет? Я сейчас оценки не буду ставить, не говорить об этом, но я думаю, что самое лучшее – это УД, то есть на троечку. К сожалению, у сестер почему-то еще хуже даже, чем у братьев. Ну, вы же будущие хозяйки. Постарайтесь, пожалуйста, сейчас будет время навести порядок в помещениях и прилегающая территория, коридорчики, где ваша обувь стоит сменная. Ну, чтобы было нас Бог устройства и всякого порядка. И я напоминаю, на территории мы убрали все, поставили ящики за место урн. Если что-то у вас есть, что туда положить, ложите туда, не мимо. Хорошо? Пожалуйста.